Глава 22. «Понимаю, почему этот стиль называют бруталистическим», — заметил Джон, бросив взгляд на Питерсона из-под шерстяной шапки, когда они вышли из метро к кварталу Барбикан. Яркостью эти здания похвастаться не могли. Серое небо сливалось серыми блочными строениями. Прямо перед ними возвышался 17-этажный Блейк Тауэр. В нем располагались хостел, спортзал и небольшое кафе. Они вошли внутрь, радуясь возможности снова оказаться в тепле. В хостеле было тихо и светло. Перед ними стояла длинная полированная стойка регистрации в окружении голых бетонных стен. За стойкой сидела молодая девушка с рыжими длинными волосами в толстых черных очках, в которых отражался ее монитор. За ее спиной располагались ряды сейфовых ящиков. Некоторые из них были приоткрыты, и в них висели ключи. Пахло потными кроссовками, чистящими средствами и воском для пола. «Здравствуйте». «Вы Саде Пенс?» — спросил Питерсон. «Шаде, а не Саде», — без всякого интереса ответила девушка, не отрывая глаз от монитора. Питерсон и Джон достали свои удостоверения и представились, объяснив, что они пришли поговорить об убийстве Джанель Робинсон. «Я уже говорила с полицией», — заявила она, продолжая что-то печатать. У нее был легкий северный акцент. «Мы хотим еще раз с вами поговорить», — настаивал Питерсон. «Так говорите», — бросила Шаде, скрестила руки и, скрипнув столом, откинулась на спинку. «Сколько здесь жила Джанель Робинсон?» 9 или 10 месяцев, — пожав плечами снисходительно, сказала Шаде. «Значит, она заехала в конце 2015 года?» «Примерно так. В ноябре. Сначала она платила за проживание, но к Рождеству у нее закончились деньги, и она попросилась работать в обмен на жилье». «И это нормально?» — спросил Джон. «В зависимости от того, что для вас нормально. Вы похожи на людей, кто может себе позволить жить в Лондоне». «Я живу около Бромли», — сказал Джон. «Просто ответьте на вопрос, пожалуйста», — попросил Питерсон. «Решение принимала не я, а управляющий. Она ему понравилась, и он жалился». Снова выпрямилась она. «Ходили слухи, что она у него сосала, но я не в курсе». «Джанель работала здесь до самого исчезновения?» «Нет, после Рождества она снова стала платить». «Как ей это удалось?» — спросил Джон. «Когда потеплело, она стала зарабатывать на кофе-велике». «Кофе-велики?» «Ну, есть такие маленькие кофемашины, которые крепятся на багажник велосипеда. Она ездила по округе и продавала кофе. Так у нее появились деньги». «Вы знаете, где она продавала кофе?» «Да везде, в Ковент-Гарден, на Лондонском мосту, на набережной. Но у нее не было официального разрешения, поэтому она никогда не стояла на одном месте». «А где она взяла велосипед?» — спросил Джон. Девушка улыбнулась. Один из передних зубов у нее был серый. «Я не спрашивала. Не задавай вопросы, и не услышишь вранья. Велосипед у нее был хороший, хромированный, стильный. У нее была мечта открыть собственную кофейню». «Думаете, она его украла?» Шаде усмехнулась и пожала плечами. «Управляющий разрешал ей хранить его здесь, в кладовке для велосипедов, когда постояльцев было мало». «Вы когда-нибудь видели кого-то из ее друзей или родственников?» «Родственников? Нет. Мама Джанель умерла, когда она была маленькой, отца она не знала. Она выросла в детском доме, но перед своим 16-летием сбежала». «Почему?» «Пара мужчин, которые там работали, распускали руки», — сказала она, поджав губы. «Она когда-нибудь рассказывала о мужчинах, с которыми встречалась?» — спросил Питерсон. «Иногда. мимоходом. Но мужчин было много. Ей нравились мужчины и секс. Она меняла их, как перчатки. Питерсону пришло СМС. Он увидел, что оно от Эрики, и прочитал. Она не упоминала мужчину по имени Ника? Шаде покачала головой. Когда вы видели ее в последний раз? Мы поссорились. Это было 23 или 24 августа. Сюда заехала большая группа велосипедистов из Голландии. И я сказала, что она не сможет здесь хранить велосипед, потому что в кладовке не будет места. Тем утром она послала меня подальше и ушла вместе с велосипедом. Тогда я видела ее в последний раз. Шаде вытерла набежавшую слезу. Так и вижу, как она катит велосипед по площадке перед входом. День был тогда хороший, солнечный. Значит, это было 24 августа. Можете вспомнить, во сколько? Не знаю. Может, в 9 утра. Она не сказала, куда поедет, — спросил Джон. Я же сказала, мы поссорились. Что вы сделали, когда она не приехала ночевать? И что стало с ее личными вещами? У нее было мало вещей, и она обычно все возила с собой. Я же говорю, мы поссорились, и я подумала, что она просто свалила отсюда навсегда, потому что я ее достала. Шаде достала салфетку и высморкалась. «Вы совсем ничего про нее не знаете, так?» — спросила она. «Вы ведь и меня смогли вычислить только потому, что Джанель сдавала кровь в мобильном донорском пункте и указала меня как ближайшего родственника. И этот адрес как место жительства. Когда я ходила ее опознавать в морг, у меня сложилось ощущение, что она истекла кровью. Она была как восковая фигура. Даже порезы и царапины обесцветились. Я собирала деньги, чтобы оплатить ее похороны. «Спасибо», — сказал Питерсон. «Еще пара вопросов. Она была в соцсетях?» «Думаю, да». «А вы где-то есть?» — спросил Джон. «Нет». «Серьезно? Даже на Фейсбуке вас нет?» Она покачала головой. «Я считаю, что Фейсбук используют для слежки. У моего друга iPhone, и он есть в соцсетях. Он говорит, что когда он с друзьями что-то обсуждает, например, марку телевизора или пива, тут же в телефоне появляется реклама этих вещей. А он не гуглил их и нигде не забивал в поиске. Так что я не в сети, по крайней мере, когда я не работаю», — уточнила она, взглянув на свой компьютер. Джон и Питерсон переглянулись. «Можно нам список всех, кто здесь останавливался за месяц до исчезновения Джанель?» — попросил Питерсон. «Что? Это же все очень долго!» «Мне нужно это быстро, а то придется прийти с обыском, и босс вряд ли будет рад», — сказал Питерсон, оставляя на стойке свою визитку. Она взяла визитку и кивнула. Через час Джон и Питерсон снова вышли на холод. «А в чем связь?» — спросил Джон. «Не вижу ничего общего между убийствами Лэйси и Джанель». «Обе симпатичные. У обеих работа была связана с передвижениями по Лондону. Лэйси работала на подхвате. Джанель развозила кофе. Убийца может жить где угодно. И увидеть их мог где угодно. В городе с населением 9 миллионов», — добавил Джон. Снова пошел снег, задул холодный ветер. «Пойдем возьмем кофе и поехали отсюда».